Ничего. Ничего, я только пойду прострелю ему голову, если ты еще этого не сделал. Нет, брат. Я убежден, что этот человек окажется нам полезен. Каким же образом? Можно извлечь выгоды даже из испанского шпиона. Пока что я отправил его с твоим работником и моим человеком на люгер, где его будут стеречь, так что он от нас не ускользнет. Полагаюсь на тебя. Благодарю тебя, брат, что ты избавил меня от этого негодяя. Разговаривая таким образом, флебустьеры дошли до того места, где происходила продажа работников. Направо находился большой навес из досок, открытый и ветру, и дождю. Посреди навеса поставили стол для секретарей компании, которые производили продажу и составляли контракты. Для губернатора было приготовлено кресло возле высокого помоста, куда каждый работник или работница всходили поочередно для того, чтобы покупатели могли свободно их рассматривать. Эти несчастные, обманутые агентами компании в Европе, заключали соглашения, последствий которых не понимали, и были убеждены, что по приезде в Америку, по истечении более или менее продолжительного срока, они получат свободу зарабатывать себе пропитание, как хотят. Среди них находились также сыновья разорившихся родителей и кутилы, для которых труд был делом презренным, и которые воображали, будто в Америке, в стране золота, богатство свалится на них, как во сне. Несколько дней назад корабль компании привез 150 наемников, и в их числе находились женщины, по большей части молодые и хорошенькие, но развратные. Полиция задержала их на улице и без всякого суда отправила в Америку. Женщины эти должны были в результате торгов достаться колонистам, но не как невольницы, а как жены. Союзы, заключенные по цыганскому обычаю, должны были длиться определенный промежуток времени, не больше 7 лет, если только не последует взаимного согласия супругов. Но этого не случалось почти никогда. По окончании этого срока они расходились, и каждый имел право вступать в новый брак. Работники были привезены с корабля на остров уже 2 дня назад. Эти 2 дня были им даны, чтобы они могли немного прийти в себя от усталости, накопленной во время продолжительного морского путешествия, погулять и подышать живительным воздухом земли, которого они были так долго лишены. К тому моменту, когда подошли 2 флебустьера, торги шли уже 30 минут. В сарае была целая толпа колонистов, желавших купить невольников. Мы вынуждены употреблять это слово, потому что эти бедные оборванные работники были ничем иным, как рабами. При появлении Манбара толпа расступилась, и ему довольно легко удалось в сопровождении капитана встать возле губернатора, кавалера де Фонтене, рядом с самыми знаменитыми авантюристами. Здесь же присутствовал и Мигель Баск. Кавалер де Фонтене учтиво поприветствовал Манбара. Он даже встал со своего места и сделал 2 шага ему навстречу, что флебустьерам очень понравилось, и за что они были очень признательны губернатору. Эта честь, оказанная самому знаменитому из них, отражалась на всех. Обменявшись несколькими учтивыми словами с губернатором, Манбар наклонился к Баску и спросил его. — Ну что? — Испанец на люгере, — ответил Мигель, — под присмотром тихого ветерка. — Стало быть, я могу не беспокоиться? — Конечно. Во время этого разговора торги продолжались. Все работники были проданы, кроме одного, который стоял на помосте возле агента компании, исполнявшего роль аукциониста. Ему было поручено восхвалять достоинство человеческого товара, предложенного присутствующим. Выставленный на продажу человек был небольшого роста, коренастый, крепкого сложения, лет 26, с жесткими, решительными и умными чертами лица. Его серые глаза излучали отвагу и веселье. Жан-Франсуа Но, родившийся в провинции Пуату, в местечке Сабль-Долоне, сказал агент компании. 25 лет, сильный и здоровый матрос. 40 IQ за Алане. 40 IQ за 3 года, господа. Тот, кто меня купит, провернет выгодное дельце, сказал Жан-Франсуано. 40 IQ, продолжал агент. 40 IQ, господа. Манбар обернулся к работнику. Как ты матрос? И вместо того, чтобы присоединиться к нам, ты продал себя? Какой же ты трус. Аланы засмеялся. Вы не понимаете. Я продал себя потому, что это было необходимо, отвечал он. Для того, чтобы моя мать могла перебиться во время моего отсутствия. Как это? Что вам за дело? Вы пока что не мой господин. А если и станете им, то не будете иметь права расспрашивать меня о личных делах. Ты кажешься мне храбрым человеком. Мне самому это кажется. Я хочу сделаться таким же флибустьером, как и все вы. А для этого мне необходимо поучиться ремеслу. 40 IQ! — вскричал агент. Манбар внимательно посмотрел на работника, твердый взор которого медленно потупился перед ним. Потом, оставшись весьма удовлетворенным результатами изучения, обернулся к агенту. «Хорошо, замолчите», — сказал он. «Я покупаю этого человека». «Алане присужден Манбар-губителю за 40 IQ», — сказал агент. «Вот деньги», — отвечал флибустьер, бросая на стол горсть серебра. «Пойдем», — приказал он Алане. «Ты теперь мой работник». Тот спрыгнул с помоста и с радостным видом подбежал к Манбару. «Так это вы, Манбар-губитель?» — с любопытством спросил он. «Ты, кажется, меня допрашиваешь?» — смеясь сказал флибустьер. «Однако твой вопрос кажется мне вполне естественным. И на этот раз я тебе отвечу. Да, это я». «Раз так, я благодарю, что вы купили меня, Манбар. С вами я наверняка быстро стану знаменитым». По знаку своего нового господина он почтительно стал позади него. Начиналась самая любопытная для авантюристов часть торгов — продажа женщин. Эти бедные и несчастные женщины, по большей части молодые и хорошенькие, дрожа, поднимались на помост и, несмотря на свои усилия не теряться, краснели от стыда. Горячие слезы текли по их лицам при виде всех мужчин, пылкие взгляды которых были устремлены на них. Компания получала особенно большие барыши на женщинах, потому что они доставались даром. Мужчины обычно шли с молотка по цене от 30 до 40 IQ и не могли продаваться дороже. Женщины же продавались с аукциона за большие деньги. И только губернатор имел право остановить продажу, когда цена казалась ему высокой. Женщины всегда присуждались покупателю среди криков и насмешек, весьма неприличных, над флибустьерами, которые не боялись пускаться по брачному океану, наполненному подводными камнями. Красивая голова, этот свирепый флибустьер, о котором мы уже говорили, купил 2 работников взамен умерших, как он выражался, от ленности, но в действительности от его ударов. Потом, вместо того, чтобы вернуться домой, он поручил работников своему надзирателю. У флибустьеров, владельцев негров, были надзиратели, смотревшие и за работой белых невольников. Красивая голова с живейшим участием следил за продажей женщин. Друзья подшучивали над ним,